Глава 16. Время снять маски. Артур захлопнул тяжелую стальную дверь и принялся вращать колесо кремольерного замка. Докрутил до упора, опустил планку фиксатора и выдохнул. Не удовлетворившись результатом, осмотрелся. Взгляд наткнулся на обломок трубы из нержавейки. Контрабандист выудил ее из кучи мусора и дополнительно заклинил замок. «И что дальше?» — спросил он, смотря на товарищей, но ему никто не ответил. Айван стащил с пола бессознательного дыма костюм и пытался забинтовать рану. Софт присел возле тяжелой двери с круглым окном-иллюминатором из толстого бронированного стекла, пытаясь разобраться с замком. Они опередили черных на какую-то минуту. Спасло то, что преследователи опасались взрывающихся сюрпризов, оставленных беглецами, и шли осторожно. Только вот беглецам было вовсе не до сюрпризов. Бесчисленные коридоры, широкие, будто предназначенные для проезда погрузочной техники, освещаемые лампами аварийной системы, сливались перед глазами. На спине у тяжело дышащего наемника хрипел дым, которого они не успели даже перевязать, а хакер упрямо шел и шел вперед, даже не оглядываясь, чтобы удостовериться, что остальные за ним поспевают. Артур, идущий последним, то и дело оборачивался, каждую секунду ожидая выстрела в спину. Когда перед ними возникла очередная толстенная дверь, Артур выругался. Но здесь оказалось не заперто. Когда контрабандист закрывал двери за собой, ему показалось, что в конце коридора он слышит топот. Заклинив замок, он в изнеможении опустился на пол. Только сейчас ему удалось рассмотреть помещение, в которое они попали. Узкая кишка прохода вела в просторную комнату с покрашенной белой краской стенами. Даже скорее зал размерами в полсотни квадратных метров. Вдоль одной стены стоит непонятное оборудование. Вдоль второй – деревянные металлические ящики. Слева – дверь, с которой возился Софт. Справа, в другом конце, еще одна, похожая на ту, которую он только что закрыл. Артур встал и подошел к товарищам. Айван закончил бинтовать дыма, вкатил ему несколько уколов и уложил на бок. Страж был в сознании и даже слабым голосом поблагодарил наемника. Артур приблизился к двери, под которой сидел Софт, колдуя над замком, и сквозь иллюминатор взглянул внутрь. За дверью была еще одна комната. Большую ее часть занимал стол, на котором громоздились мониторы, системные блоки и клавиатуры. В глубине комнаты стояла капсула с крышкой из прозрачного зеленоватого пластика. «Это что, и есть та самая установка?» – спросил Артур. Софт встал, странно посмотрел на него и нехотя произнес. «Да». Пискнул замок, створка отъехала в сторону. Софт шагнул вперед, и прежде чем кто-то успел понять, что он делает, ударил изнутри по кнопке на стене. Дверь шипением закрылась, отрезая оставшихся в зале от комнаты управления. «Эй, чувак, ты чего творишь?» Артур в негодовании стукнул кулаком по стеклу и вскрикнул от боли, тряся рукой. Софт с той стороны сделал неопределенный жест рукой и уселся в одно из кресел. Достал ноутбук из рюкзака, пристроил его на пульте и принялся возиться с проводами. «Что за хрень?» Дым, бледный настолько, что его лицо сливалось со стеной, возле которой он лежал, сделал попытку повернуть голову, но скривился от боли и остался в той же позе. «Что творит твой кореш, а?» Айвен присел возле дыма на корточки. «Понятия не имею. Может, так нужно?» «Нужно для кого? Для тех парней, которые идут за нами по коридорам?» «Ну да, они ему спасибо скажут. А ну-ка, Арти, отойди». Наемник встал, вскинул автомат, прицелившись в иллюминатор. «Не дури, Андрей». Артур устало опустился на пол, привалившись спиной к стене. «Там пуленепробиваемое стекло. Ты нас рикошетами угробить хочешь? Я хочу понять, какого черта этот долбанный гик там закрылся. Да погоди, не нервничай. Может, там какая защита стоит, только одному можно находиться». Дым не мог поверить, что Софт мог их бросить вот так, после всего, через что они прошли вместе. «Да какая там защита? У твоего хакера просто мозги на бекрень съехали, судя по всему». Тут раздался треск, шипение, и динамик под потолком ожил. «С мозгами у меня все в порядке. Простите, парни, но так надо. Иначе слишком высока вероятность того, что вы мне не дадите сделать то, что нужно. А на карту поставлено слишком многое». «Чего? Что ты творишь вообще?» «Запускаю установку». Хакер закончил подсоединять ноутбук к пульту, и его пальцы забегали по клавиатуре. «А почему мы должны тебе в этом мешать?» Айвен продолжил смотреть сквозь стекло. «Потому что потом я планирую ее уничтожить». «Что?» Дым и Айвен вскрикнули в один голос. «Да, тут предусмотрена программа самоуничтожения. Странно, что ее не запустили сразу после того, как эксперимент вышел из-под контроля. «Зона исчезнет вместе с ней?» – прохрипел дым. «Нет, зона не исчезнет. А вот установка вполне себе исчезнет, да. В клубах дыма и пламени. Но Антей...» «Твой Антей – умалишенный маньяк», – прервал стража Софт. «Он хочет уничтожить зону, не думая о последствиях. Если хотя бы попытаться сделать это, а я не уверен до конца, что, влияя на ноосферу, можно действительно полностью уничтожить зону, такое мощное воздействие попросту разорвет ткань пространственно-временного континуума. И тогда этот 13-километровый кусок Земли покажется детскими игрушками вместе со всеми аномалиями, артефактами и зверьем. Одни уже пытались открыть портал в другое измерение. Думаю, все нахлебались того, что получилось в итоге. Верно? Выходит, все это время ты обманывал? Не только Антея, но и меня?» Услышанное будто придало дыму сил, и он даже привстал на локтях. «Да, я врал. С самого начала моей целью было внедриться к вам. Только с вашей поддержкой можно было зацепиться в зоне на длительный срок, ничем не рискуя. А то, что получилось, так с черными, тогда на Орионе, ну, это побочный эффект, скорее. Приятный, хороший, но побочный». «Внедриться? Ты хочешь сказать, наша встреча была не случайной тогда на свалке?» «Почему же? Вполне случайной. Я собирался отыскать способ подружиться с вами. Но я думал, что найду его благодаря восстановлению сталкерской сети. Кто ж знал, что бункеру Рута пришел конец?» «Так, конечно, даже лучше получилось. Не пришлось ничего выдумывать. А то, что за тобой гнались черные, то, что они всю зону на уши поставили тогда, ну, это тоже, можно сказать, было частью плана. Мне пришлось подставиться еще там, на Большой Земле. Изначально я собирался стать одним из черных и получить доступ к информации. Вот только я не очень рассчитывал на то, что они меня захотят просто убрать. Не думал, что будут раскидываться специалистами такого уровня. Мы считали, что план сработает. Наверное, ублюдок Трой меня слил, напел что-то руководству. Побоялся конкуренции. Мы? То есть ты работаешь не один?» Хакер невесело рассмеялся. «А ты всерьез считаешь, что операцию такого масштаба я бы смог провернуть самостоятельно? Что смог бы влиять на действия в Бразилии, просто сидя в одиночку у вас в бункере на базе? Нет, дым, такое даже я не умею». «То есть все, что ты мне рассказывал тогда, ложь от начала до конца?» Непонятно было, что стража сейчас тревожила больше. Рана или осознание того, что друг оказался совсем не тем, за кого себя выдавал. «Получается, Антей был прав?» – продолжал спрашивать дым. «А что он тебе говорил?» – поинтересовался хакер, не отрываясь от ноутбука. «Он считал, что тебя завербовал СБУ, что ты двойной агент, что на самом деле работаешь на них, потому и велел мне за тобой присматривать. А я считал это полным бредом». «И не только тебе велел. Комар тоже получил такой приказ. Антей боялся, что у нас с тобой слишком близкие отношения, что ты не будешь мне мешать, даже узнав правду». «Так это правда? Они тебя завербовали?» Софт снова усмехнулся. «Скажем так, они считали, что завербовали меня, потому что нам так было нужно. Без их внутренней информации нам было бы сложнее, а на то, чтобы получить ее другим способом, не оставалось времени». «То есть ты не двойной, ты тройной агент?» – усмехнулся Артур. «Мать твою, да на кого же ты работаешь?» Ответил Артуру не Софт, неожиданно заговорил наемник. «Группа Феникс, я правильно понимаю?» Софт за стеклом кивнул. «Именно, товарищ капитан. Или правильно, господин?» «Феникс», – дым успел задать вопрос раньше, чем открыл рот Артур. «Высококвалифицированные наемники, белые воротнички среди наемников, если точнее», – задумчиво проговорил Айвен. «Частные военные компании. Их зовут для особо опасных или щекотливых дел. Причем среди клиентов в основном правительство разных стран. Мало у кого хватает денег оплатить их услуги. Но без дела ребята не сидят. Даже сюда пролезли. Верно, Софт? Или как там тебя на самом деле зовут?» «С небольшими поправками, товарищ капитан», – очень серьезно ответил Софт. «Еще всякие корпорации, магнаты, миллионеры. И еще. Мы не просто наемники. Мы не таскаем каштаны из огня за деньги. У нас есть кодекс, руководствуясь которым мы и выбираем задания. Мы не устраиваем теракты, не помогаем свергать правительство. Мы просто работаем там, где не справляются другие. И вполне логично, что берем за это деньги. Мастерство ведь должно оплачиваться, не так ли?» «С чего ты его капитаном-то погоняешь?» – вмешался Артур, пока дым не задал очередной вопрос. «А он тебе не рассказал?» – скинул бровь Софт. «Нехорошо, товарищ капитан. Или моральные принципы спецназа ГРУ позволяют обманывать друзей?» «Чего?» – Артур повернулся к наемнику. «Что он несет?» «Смех и радость мы приносим людям», – буркнул Софт. «Ладно, мальчики, кажется, вам есть о чем поговорить, да? Я тогда отлучусь пока». Хакер поднялся, клацнул клавишей ввода на ноутбуке и направился к капсуле. Подчиняясь команде с устройства, крышка капсулы отъехала в сторону, и Софт решительно улегся в нее. «Спецназ ГРУ? Капитан? Ты ничего не хочешь рассказать, Андрей?» Артур повернулся к другу. Рука его будто невзначай легла на кобуру. «Не лапай пушку», – устало махнул рукой Айвен. «Расскажу сейчас все. Ты вообще не при делах, не парься». «Ну-ну», – хмыкнул Артур, но руку с оружия убрал. «Короче, он прав, да. Именно в звании капитана меня поперли из разведки. Все, о чем я тебе и говорил, только малость поменял рода войск в рассказе. Не люблю светить этим, да и не нужно». «Поперли? То есть ты не при исполнении?» Айвен скривился. «Ну, как тебе сказать?» «Честно говори. Ну, как бы это объяснить? Меня восстановили в звании. Когда мы вышли из зоны в Рио, ко мне в гостиницу наведались мои коллеги, бывшие. Не знаю, откуда они все узнали, но у них этот парень...» Он мотнул головой в сторону капсулы за дверью. «В разработке был. Именно из-за того, что к черным так близко подобрался. И новый рассвет, и эти дети черной луны, они же одного поля ягоды. Разведка вообще эту установку долбанную искала. И как-то они по своим каналам вычислили, что информация по ней теперь у стражей, и к этому имеет какое-то отношение группа «Феникс». Установка? В общем, это не та штука, которую можно отдать в чьи-то руки. Слишком легко с ее помощью пакости всяких наворотить. Ну и, короче, начальство высокое решило, что кроме меня с задачей никто лучше не справится. Учитывая, что мы с тобой рассвет малость покрошили и обезглавили, и при этом хакер этот нам доверяет. И что дальше? Ну что дальше? Что ты как маленький? Дальше я с тобой сюда полетел, чтобы выяснить все. Вляпался во все это по самые уши, скинул координаты установки коллегам, а в итоге они меня же и в расход пустить решили. Помнишь того кренделя, как его? Капитан Мосин. Он сказал, что приказ на ликвидацию всех пятерых. Про страйка-то они не знали. Так что теперь я с вами в одной лодке. В одной лодке, говоришь? Артур смотрел на Айвена с подозрением. Наемник он теперь или разведчик? Без разницы, пожалуй. Судя по всему, тут все какие-то свои интересы преследовали. Только самому Артуру ничего не нужно было. Ну, кроме того, чтобы теперь выбраться отсюда. Но, учитывая сбрендившего хакера, который закрыл их здесь, две группы вояк, рубящихся между собой на поверхности и рвущихся к командному пункту черных, не факт, что получится, в общем. В углу хрипло рассмеялся дым. «Да у нас тут маскарад прям какой-то. Все не те, за кого себя выдают. Какой ты преподнесешь сюрприз, Арти?» Орлов молча присел рядом со стражем и смотрел повязку. «Хреново дело», – покачал он головой. «Если тебе в ближайшее время не окажут квалифицированную помощь, ну, короче, плохо будет». «Да брось, какая ж тут помощь? Слышишь, шипит. Как думаешь, что это? Это наши друзья дверь режут, а этот, упырь, закрылся там». «Может, эти наверху разберутся между собой и делом займутся?» – процедил Айвен. «Придут этого кренделя оттуда выковыривают. Ну и этих террористов доморощенных порешают. Хотя, если ГРУ с местными вояками сцепились, значит, они тут неофициально. Хрен его знает, чем все это закончится». «Угу», – Артур сплюнул на пол. «Разберутся. Держи карман шире». «А что он там делает?» – качнул наемник головой в сторону дверей. «Что за фигня там стоит, в которую он залез?» «Мне кажется, это настоящий пульт управления установкой», – пробормотал дым. «Она не компьютерами управляется, а ментально». «И что сейчас делает Софт?» – Айвен вопросительно посмотрел на стража. «Думаю, примеряет на себя роль Бога», – туманно ответил сталкер. Крышка капсулы с шипением закрылась. Хакер устроился поудобнее и приготовился ждать. Ждать пришлось недолго. Пискнул какой-то датчик, а после раздался голос, заставивший Софта вздрогнуть от неожиданности. «Оборудование настроено на параметры нового оператора». Послышалось жужжание, и сверху опустился шлем, утыканный проводами. «Пожалуйста, наденьте шлем и закройте глаза». Он потянулся и пустил шлем себе на голову. Глаза он бы так и так закрыл. У шлема не было забрала, и Софта окружала кромешная темнота. «Подготовка к инъекции», – проговорил все тот же бесстрастный голос. И тут же в бедро что-то укололо прямо через ткань штанов. Голова закружилась, веки потяжелели, а виски будто сжали в тисках. Давление становилось все сильнее и сильнее, пока вдруг не вспыхнул яркий свет. Дышать стало очень легко, все неприятные ощущения исчезли. В теле поселилась невероятная легкость. Он будто не лежал в капсуле, а парил в воздухе. Парил? Очень странное чувство. Он открыл глаза и едва не присвистнул. Вокруг него клубилась муть. Он действительно висел в воздухе, окруженный зеленым туманом. Попробовал повернуться, и тело моментально послушалось, изменив положение, несмотря на то, что он не напряг ни одной мышцы для этого. «Что, черт возьми, происходит?» – мелькнула мысль. И тут же туман расступился, и он увидел самого себя, лежащего в капсуле, в зале управления. За дверью суетились Артур с Орловым, проверяли оружие, набивали магазины патронами. «Что они делают? Зачем это им?» – снова мысль, и тут же моментальный ответ на невысказанный вопрос. Картинка перед глазами рассеялась, а вместо нее появилась другая. Большая стальная дверь, и люди в черных комбинезонах вокруг нее стоят спинами, не смотрят. На одном из них маска, он орудует газовым резаком. За резаком тянется раскаленная щель. Металл поддается медленно, нехотя. Софт уловил связь между собственными мыслями и картинками, что появлялись перед ним. Попробовал усложнить задачу. Представил себе базу стражи и будто переместился туда. Не на саму базу, скорее в небо над ней. Усилие, и картинка приблизилась, позволяя рассмотреть армейские бронетранспортеры и солдат, таскающих ящики в грузовики. Что-то привлекло его внимание. Какой-то зуд? Да, наверное, так можно назвать. Только зуд ментальный. Что-то притягивало его, заставляя смотреть в нужную сторону. Он сосредоточился и понял, что аномалия. Небольшая духовка, замершая в десятки метров от одного из грузовиков. Софт сосредоточился на ней и почувствовал... Нет, он точно не мог этого объяснить. Но суть явления кажется ясна. Одна мысль, легкая как перышко, быстрая как электроразряд в нейронах мозга, и духовка вдруг активировалась, вскинувшись языком пламени на добрые 3 метра. Солдат, несший ящик, споткнулся и упал. Хакер хмыкнул, или ему показалось, что хмыкнул. Он представил, как крутит колесико мыши, и земля удалилась. Масштаб уменьшился, площадь обзора увеличилась. Софт прикрыл глаза и почувствовал это. Почувствовал единение, ментальную связь со всей территорией зоны отчуждения. С каждой аномалией, с каждым мутантом. Нет, не так. Сейчас он и был ими. Болотной тварью, догладывающей мертвого бойца изоляционных сил на озере, подземышем, охотившимся на крупную мутировавшую крысу, крысой, прячущейся от подземыша, псиоником, ведущим свою свиту через лесную рощу. В его груди бились тысячи сердец, а мозг стал единым целым с целой нейронной сетью, раскинувшейся над зоной. Он был всем. Он был зоной. Нет, он был больше, чем зоной. Он был Богом. И сейчас зона затаилась, замерла, будто ожидая приказаний своего нового хозяина. Хакера передернуло. Ему показалось, что и само сознание его меняется, растворяясь среди тысяч других. Он сжал зубы и усилием воли вернул себе контроль над собственным разумом. Первым делом самолеты, пробормотал Софт. Ну, а девушки потом. Он еще поработал воображаемой мышью и вернулся в окрестности Юпитера. Огляделся, прикинул маршрут до ближайшей границы зоны. И, ничтоже сумнявшись, погасил все гравитационные аномалии, которые могли бы сделать небезопасным полет летательного средства. Когда он заканчивал с этим, почувствовал какое-то сопротивление. Зона будто мешала ему, противилась такому вмешательству. Он присвистнул. «Взломать зону, говорите? Ну-ну». «Стереть с лица земли? Ага. Только вот чем это кончится?» Он прошелся мысленным взором по территории, прогнал семейство подземышей, приютившихся неподалеку от интересующего его места, потом занялся подземельями. Не без труда разобрался в хитросплетении тоннелей под заводом, нашел нужный и принялся методично его очищать. От Саб-Зиро, перегородившего путь, от только начинающей зарождаться гравитационной аномалии, от нескольких десятков крысюков, подумал и выгнал псионика из соседнего тоннеля, проверил путь еще раз, все чисто. «Но все, пора уходить», – сказал сам себе Софт. Не удержался и добавил: «Глубина, глубина, я не твой». Глубина не отреагировала. «Эй, что за фигня?» – не понял хакер. «Отпусти меня, глубина». Ноль реакции. Его будто опутало невидимыми нитями, не дающими вернуться в реальный мир. Он сделал еще одну попытку, и она тоже не увенчалась успехом. Кажется, лезть в капсулу без подстраховки было большой глупостью. Он сосредоточился, собрался, представил, как открывает глаза в капсуле, и его будто швырнуло вверх. В глазах сверкнуло, и наваждение прекратилось. В сознании хакер буквально вывалился. Отбросил шлем и ткнул в клавишу разблокировки капсулы. Дверь отъехала в сторону. Он выпал из капсулы, отчаянно матерясь и пытаясь выпрямиться на подгибающихся ногах. «Долбаная хрень!» – в сердцах выругался он и, не сдержавшись, пнул капсулу. «Кому вообще в голову пришло такое построить?» Подскочив к пульту, он отстучал на клавиатуре короткую команду. На дисплее всплыло лаконичное. «Запустить систему самоуничтожения комплекса? Да, нет, отмена». Он без сомнений ткнул курсором в «Да». «Отменить самоуничтожение будет невозможно. Вы уверены, что хотите запустить обратный отсчет? Да, нет, отмена». «Да», – выдохнул хакер. Коротко взвыл ревун, после чего из динамиков по всему комплексу раздался приятный женский голос. «Внимание! Запущена система самоуничтожения. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. До самоуничтожения комплекса 40 минут». Софт отсоединил ноутбук и положил его в рюкзак. Теперь никто не сможет остановить процесс. А у него осталось 40 минут, чтобы свалить отсюда. Целая вечность. Он забросил рюкзак за спину и поудобнее пристроил ремень автомата, взяв оружие в руки. Достал из внутреннего кармана комбинезона гаджет, напоминающий спутниковый телефон, и нажал одну из двух кнопок на панели. Главное, чтобы сигнал прошел. Только сейчас он осознал, как ему осточертела зона, и убраться отсюда хотелось как можно скорее. Хакер подошел к стене, нащупал скрытую панель и нажал на нее ладонью. Крышка отскочила, и перед ним оказался стандартный электронный замок с цифровой клавиатурой. Он быстро набрал восьмизначный код, и дверь, замаскированная под обычный лист стали, которым были обшиты стены, отъехала в сторону. Софт последний раз обглянулся и, отбросив сомнений, шагнул в тоннель. Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 35 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Он старался не бежать, чтобы сохранить дыхание. Пройти ему нужно было метров 500. И все в гору. Учитывая таймер обратного отсчета, спешить не стоило. В том смысле, что в бездумной спешке можно и ногу подвернуть или не заметить чего-то в тоннеле. Чего-то, что существенно замедлит его продвижение. А застрять здесь ему ой как не хотелось. Через 100 метров прибор в кармане завибрировал. Софт довольно кивнул и перенастроил рацию на нужную частоту. 306-й Фениксу третьему. 306-й Фениксу третьему. На связь 306-й. 306-й, здесь Феникс третий. 306-й в канале. Слышу вас чисто и отчетливо, отозвался Софт. 306-й, сколько лет дедушке? Послышалось в наушнике. Софт, не смутившись и не запнувшись, оттарабанил в ответ. Дедушке было бы 82, но он умер 6 лет назад, утонул. «Я ж говорил, это он!» – прокричал кто-то на заднем плане. Хакер улыбнулся. «Софт, здорово!» – голос в наушниках сменил тон с официально казенного на радостный. «Доложи статус свой и операции». «Везде зеленый», – отрапортовал Софт. «Все по плану». «Хоть что-то у нас по плану. Софт, давай, выберешься». «Маякуй, заберем тебя. Мы уже здесь, но снижаться не будем. Тут куча дронов и спутник смотрит». «Принял. Дайте мне пару минут». «До связи. Отбой». «Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 30 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации», – донеслось откуда-то сзади. Софт шел вперед, с каждым шагом становясь ближе к завершению задания. И к тому, чтобы свалить отсюда и хоть немного пожить нормальной жизнью до следующей миссии. Но почему ему так хреново на душе, а? И становится все хреновее с каждым шагом. Причина была. Три причины, оставшиеся где-то за спиной. Там, куда ломится черное. В том месте, которое через полчаса перестанет существовать, растаяв в пламени взрыва. Дым, Артур, Айвен. Айвен – наемник, такой же, как и он. Кроме того, ведущий двойную игру. Софт практически с самого начала знал, что этот парень работает на ГРУ. И тем не менее Андрей был ему симпатичен. Да и не сделал он ему ничего плохого. Ну, вызвал спецназ и что? Что этот спецназ изменил? У него самого-то рыльца в пушку. Ему ли судить наемника? А то, что у капитана и его начальства есть свои планы на установку, так насрать на самом деле, уже ничего не изменишь. Артур, блин, этот вообще не при делах. Жертва обстоятельств. Сам же Софт его в это и втянул, по сути. Жил бы, не тужил парень. И там, в Рио, он же видел, Артур не за бабки пошел. Он реально хотел не допустить торжества рассвета. Нет, отомстить тоже, понятно. Да и миллион вечно зеленых – достаточная прибавка к мотивации. Но все же не за бабки. И сюда прилетел на чистых помыслах, помогать пошел. А что в итоге? Хреновый итог получается. Софт притормозил, остановился, уперся шлемом в стену. Дым, дым. Тут вообще сложно все. Дым – друг, брат почти. Сколько он его вытаскивал, не сосчитать. Столько вместе пережили, твою ж мать. И сейчас, когда он там лежит, раненый, его бросить? Да ну нафиг. Софт, что было сил, саданул кулаком в стену. Постоял еще секунду. Решение оформилось окончательно. 306-й, Фениксу третьему. На связь, Феникс третий. Феникс третий в канале. Что у тебя, Софт? Изменения в планах. На борт поднимутся 4 человека. Подготовьте медицинский комплекс. Какой комплекс? Какие 4 человека? У нас приказ забрать тебя. Все. Ни о ком речь больше не идет. Феникс третий, повторяю. На борт поднимутся 4 человека. Приготовьте медицинский комплекс. 306-й, ты охренел? Это уже другой голос. У нас нет указаний забирать кого-то, кроме тебя. Да у нас и времени не хватит. Посадите стервятника и успеете. Софт, посадка запрещена. Мы можем использовать только лебедку. Феникс первый, идите в задницу. Или вы забираете 4, или валите нахрен отсюда. Все, у меня нет времени. Посадка по команде. Софт, не дури. Хакер выключил рацию и бегом устремился вниз. Глава 17. Конец игры. Дверь в конце коридора вылетела, выбитая зарядом взрывчатки. Айвен подхватил автомат и перекатом ушел с линии огня, пристроившись за углом. Артур рванулся к дыму. Страж лежал тихо, с закрытыми глазами. Грудь его вздымалась тяжело и медленно. Он был без сознания. Артур взялся за страховочную петлю на комбинезоне дыма и рывком утащил сталкера в сторону. Едва он успел это сделать, как в стену ударили несколько пуль. «Эй, там, внутри!» – раздался голос. «Выбрасывайте пушки в проход. У вас все равно нет шансов». «Да пошел ты!» – Айвен метнул гранату на голос. Послышался сдавленный мат, потом грохнуло, и по коридору просвистели осколки. «Выкусили? Валите, откуда пришли, придурки!» – гаркнул Айвен. В ответ простучала автоматная очередь. «Ну, сами виноваты!» Ухмыльнулся наемник и перехватил автомат удобнее. Софт влетел в центр управления и плюхнулся в кресло перед пультом. Рука метнулась к кнопке, открывающей дверь, но перед тем, как разблокировать проход, он посмотрел на мониторы системы наблюдения и выругался. Черные прорвались в комплекс, а троица сталкеров была в другом конце зала. Как только попытаются его пересечь, их нашпигует свинцом. Так дело не пойдет. Нужно что-то придумать. Взгляд Софта упал на капсулу, маняще подмигивающую зелеными огоньками. Он отмахнулся был от пришедшей мысли, но бесстрастный женский голос из динамиков заставил его к ней вернуться. Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 20 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Дьявол! Софт вскочил и метнулся к капсуле. «Мы тут не удержимся, надо уходить», – Айвен посмотрел на Артура. «Куда? Вглубь комплекса. Все равно сидеть тут нет смысла. Рванет скоро, хоть побарахтаемся». «Каким образом?» «Да вот таким», – Айвен кивнул на дверь в конце комнаты. «Здесь она закрывалась не электронным замком, а обычным кремольерным затвором. А ты уверен, что она вообще куда-нибудь ведет? И что там не поселился никто? Слушай, а у нас что, варианты есть, а? Кончай». «Давай я их повеселю пока, а ты открывай и тащи туда дыма». Наемник повернулся в сторону коридора и заорал. «Ну что вы там, смертнички? Здесь еще? Бросайте оружие, идиоты. Мы сможем остановить отсчет. Все живыми останемся. Да вот хрен тебе по всей морде». Айвен достал очередную гранату и швырнул ее в коридор. Дождавшись, пока рванет, он высунулся, выпустил несколько очередей и внезапно запел во весь голос. «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает!» «Псих!» – бросил Артур, открывая дверь. С той стороны было темно. Он быстро осветил помещение, в другом его конце виднелась еще одна дверь. Разглядывать ее сейчас некогда. Артур ограничился тем, что осмотрел саму комнату и, не заметив ничего подозрительного, вернулся за дымом. «Давай скорее!» – Айвен продолжал периодически стрелять в коридор. «У меня патроны кончаются!» «Уже!» – прохрипел Артур, волоком таща дыма. Айвен вскочил с пола и ринулся к двери. То ли потеряв терпение, то ли оставив надежду взять живым хакера, об отсутствии которого черные не догадывались, с той стороны коридора перешли в наступление. В комнату залетели сразу две гранаты. Упс! Айвен одним прыжком преодолел расстояние, отделявшее его от двери, и потянул тяжелую створку на себя. В комнате грохнуло, в спину ударила ударная волна, помогая наемнику. Правую руку будто огнем обожгло. Айвен выругался. Одной левой быстро закрутил кремольеру и накинул на нее фиксатор, блокируя замок. «Ну что, пока свалили», – прошипел он, бинтуя предплечье, из которого обильно сочилась кровь. «Давай, открывай ту дверь, будем выбираться». «Боюсь, не получится», – убитым голосом проговорил Артур. Наемник повернулся к нему и выругался. Сейчас, когда в комнате было темно, красный светодиод заблокированного электронного замка был виден очень хорошо. «Твою мать!» – пробормотал наемник. «Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 18 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации». Софт нырнул в капсулу, закрывая за собой крышку. Зашипел пневматический доводчик, сверху опустился шлем. «Приготовьтесь к инъекции», – прошелестело в наушниках. «Всегда готов», – сжав зубы, прошипел хакер. Он едва дождался уже привычного зеленоватого тумана и нырнул в глубины ментала. Ощутив себя частью зоны, он огляделся. Как назло, рядом с комплексом не было видно ни одной ауры. Мутантов распугала битва и предыдущее вмешательство софта. Он расширил возможности своего ментального радара. Ничего. Хакер заскрипел зубами и потянулся дальше. Дальше. Еще дальше. Опа! Кто это тут у нас, а? Хакер довольно улыбнулся. То самое существо, которое вытрепывало им так много нервов, которое они окрестили тихоходкой. Тварь не успокоилась, она упрямо продолжала искать обидчиков. Ну да, не мудрено. Он бы за детей тоже отомстить рвался. Сейчас тихоходка была уже почти на окраине Припяти, не так уж и далеко от завода. Сколько там до Юпитера? 2 километра? Ну-ну. Хакер сосредоточился и устремился вниз, туда, где бродил, расшвыривая мордой пустые бочки, мутант. Формулировать свое желание даже не пришлось. Миг, и он почувствовал злость, переполнявшую монстра, застилавшую ему глаза, для которой тот так и не мог найти выхода. «Ну-ка, детка, давай посмотрим, как быстро ты умеешь бегать». Софт сжал зубы и дал своему сознанию полностью раствориться в ненависти мутанта. Это было необычно, очень. Он практически не сознавал себя. Зато отлично сознавал тихоходку и даже мог ей управлять. «Давай, девочка, вперед! Нас там уже заждались». Мысленным усилием софт подстегнул тихоходку, и та, взвизгнув, сорвалась с места. Если бы кто-то увидел эту картину со стороны, он бы пришел в ужас. По мертвому городу, не выбирая дороги, мчался огромный мутант, снося небольшие деревца, распугивая других обитателей этих мест. Какие-то из них не были согласны с бесцеремонным вторжением и пытались атаковать. Зря. Прыгун, решивший добраться до мутанта, получил струю кислоты прямо в оплепленную оборванным противогазом морду и с визгом улетел прочь. Трусливая плоть, не успевшая убраться с дороги, хрипло завизжала, когда лапы тихоходки сломали ей позвоночник. Мутант пёр на пролом, как танк с сошедшим с ума водителем. Вот вдалеке уже показался КПП завода. Органы чувств мутанта отличались от человеческих, но софт прекрасно все видел. Это напоминало ему компьютерную игру. Только вот с каждой секундой все сложнее было воспринимать происходящее отстраненно. Ярость тихоходки будто затопила его сознание, и осознавать себя как софта, лежащего в капсуле в лаборатории, было все труднее и труднее. Он будто слился с огромной тварью. Вот мощная туша тихоходки изо всех сил, опротестовывая данное в попыхах название, снесла створку ворот, влетев на территорию завода. Здесь софт на миг остановил мутанта, пытаясь сориентироваться. Получилось быстро. И вот уже он, пробуксовывая по бетонным плитам двора, наполовину заросшим вьюном, мчится к нужному корпусу. Кот следом за подчиненными вошел в комнату, оставленную сталкерами. «Куда они делись?» – поинтересовался один из бойцов. «Вообще без разницы», – махнул рукой кот. «Режьте дверь, быстрее, времени почти не осталось». Будь-то вторя ему, из-под потолка раздался приятный женский голос. «Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 15 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации». «Успеем», – упрямо кивнул кот. «Режьте». Бойцы рассредоточились по комнате. Один из них приблизился к двери, расчехлил портативный резак и принялся за работу. «Они ушли туда», – Слон показал на кровавый след, тянущийся по полу к двери с кремольерным затвором. «Да и хрен с ними. Смотрите только, чтобы не появились в самый неподходящий момент. Они нам уже не нужны». «Что за ерунда?» – один из бойцов высунулся в коридор. «Там какой-то шум». «Хайт и Брол, сходите посмотреть», – скомандовал кот. Бойцы моментально ринулись по коридору. Не прошло и минуты, как вдалеке раздались выстрелы, рев и дикие крики. «Хайт, на связь! Брол! Да что за фигня творится?» Кот начал психовать. Сейчас, когда цель так близка, любая мелочь, способная помешать финалу миссии, могла стать фатальной. «Слон, со мной!» – не выдержал кот и шагнул вперед. И тут послышался грохот, и в коридоре, обдирая боками со стен штукатурку, появилась огромная тварь. Софт ликовал. Его живой танк расшвырял военных, занявших позицию корпуса и ожидающих подкрепления, как кегли, и устремился вниз. Единственное, чего он не рассчитал, то это того, что первая лестница будет слишком хрупкой для мутанта. Металлическая конструкция с треском обрушилась, увлекая за собой тихоходку. Та взревела от боли, но падение не нанесло ей никакого ущерба, только добавило злости. Внизу было проще. Мутант в ширину был не намного больше погрузчика, с учетом использования которого коридоры комплекса и строились. Тихоходка вписывалась в повороты, буксуя и расшвыривая во все стороны мусор, и неотвратимо перла вперед. Несколько черных, встретившихся по пути, тихоходка снесла походя, не обращая на них особого внимания. И вот уже виден зал аппаратный. Дьявол! Черный опять использует резак. В первого из выскочивших черных мутант плюнул кислотой. Концентрированный раствор в мгновение ока растворил его правую руку и часть туловища. На второй плевок жидкости в резервуарах не хватило. Нужно было время, чтобы железы тихоходки выработали ее. Потому еще одного бойца она просто протаранила, размазывая его по полу. А потом мутант выскочил на относительный простор большой комнаты и начался хаос. Сразу несколько стволов ударили в тело тихоходки, и Софт заорал, почувствовав боль. Неожиданные ощущения помогли ему наполовину вынырнуть из сознания мутанта, и он попытался перевести дух. Нервные окончания все еще вопили о пулях, рвущих его плоть, но боли уже не было. «Но нифига себе полное погружение!» – выдохнул хакер, немного придя в себя. Мутант продолжал бушевать, не оставляя оставшимся черным ни одного шанса. Софт подумал, решил, что теперь тихоходка справится и без управления, и вынырнул. В этот раз получилось лучше, с первой попытки. Кажется, хакер входил в роль оператора. Дрожащими руками он стянул шлем и откинул крышку капсулы. На камерах бесновалась тихоходка, превращая в фарш всех, находящихся в комнате. Софт замер. Ему в голову пришла мысль, о которой он раньше не подумал. А как убрать оттуда мутанта, когда он закончит? Опять ложится в капсулу? Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 10 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Черт, он не успеет. Но тут ему улыбнулась удача. Боеспособных черных больше не осталось. Тихоходка начала успокаиваться. Теперь она просто бродила по комнате, тыкаясь соплом в изломанные тела. Хакер прилип к монитору слежения, лихорадочно думая, что ему делать. И тут с пола приподнялся один из бойцов. Рука в перчатке хлопнула проходящего мутанта по голове. Тот резко повернулся к обидчику, раздувая сопло, чтобы плюнуть уже успевший вновь выработаться кислотой. И в этот момент уцелевший боец выдернул чеку и ткнул гранату прямо в сопло тихоходки, поймав ее на вдохе. Казалось, мутант удивился. Втянул воздух сильнее, пытаясь понять, что за предмет очутился у него внутри. А потом раздался глухой удар, и морда тихоходки разорвалась. Бойцу черных не повезло. Кислота, которую мутант уже набрал в свои защечные мешки, или как там называется та полость, из которой он выплевывал ее под давлением, хлынула ему на лицо. Он умер даже быстрее мутанта. Тот еще несколько секунд подергивался, пока окончательно не затих. Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 9 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Бесстрастный голос привел софта в себя. Он кинулся к шлему, настроил рацию на нужную частоту и позвал. «Айвен, Артур, Дым, кто-нибудь на связь, в канале софт, обозначьтесь, парни». Ответ не заставил себя долго ждать. «А, Иудушка, не сдох там еще?» Голос Айвена был напряженным. Даже постоянная насмешка куда-то пропала. «Давай потом посчитаем серебряники, хорошо? Мне кажется, у тебя их тоже хватает», – оборвал наемника софт. «Где вы?» «В темноте и тишине. Исповедуемся перед тем, как отправиться на встречу с Творцом нашим Всевышним». «Хватит, у меня есть средства эвакуации. Где вы, мать вашу?» «Мы в соседней комнате. Между нами и лабораторией куча черных», – вмешался в разговор Артур. «Нет там уже никого. На выход», – скомандовал софт. «Быстрее». Долго уговаривать их не пришлось. Кремольера провернулась, и в комнате показался Артур. «Ну, ни хрена себе!» – присвистнул он. «Сильно!» Контрабандист поднял голову и посмотрел на софта. «Хрен ли ты там замер? Сюда греби. У нас тут лазарет настоящий». Софт перебрался через тушу тихоходки и подскочил к дверям. «Берем дыма. Мы тут типа носилки соорудили. Но, боюсь, из Айвена носильщик сейчас хреновый». Из комнаты показался наемник. Его правая рука висела плетью, потому автомат он держал в левой. Комбинезон весь в брызгах крови. «Чё тебя, суку, тут кончить?» Он смотрел на софта зло. «Неудивительно. Давай сначала выберемся отсюда, потом разбираться будем». Хакер проскользнул в комнату. Дым лежал на створке деревянной двери, найденной, видимо, здесь же. Страж был без сознания. «Артур, пошли. Времени осталось мало». Будь-то подтверждая его слова, из динамиков раздалось неизменное. «Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 8 минут. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации». Софт взялся за импровизированные носилки спереди, Артур сзади. Они перебрались через тушу тихоходки и двинулись в лабораторию. Айвен уже ждал их там. «Так у тебя тут заранее был выход припасен, да? Ну ты и жучила». «Заткнись», – отрезал софт. «Если сильно хочешь поговорить, расскажи, как ты собирался нас сдать ГРУшникам». Айвен замолчал. «Вперед!» Софт активировал рацию. «306-й Фениксу Третьему. 306-й Фениксу Третьему. Феникс Третий в канале. Сколько лет дедушке?» «Да иди ты нахрен со своим дедушкой, хан!» – психанул софт. «Готовьтесь садиться. Тут все рванет через 8 минут». «Куда садиться?» – собеседник спорить не стал. «Та же точка, откуда вы собирались меня забирать. Места хватит, территория зачищена. Там могут быть вояки в округе. Зенитных средств у них нет. Если что, шуганите их, только нелетально». «Поучи меня еще», – пробурчал хан. «Время». «Да уже начинайте, мы будем через 2 минуты». «Принял». «Что там у тебя, вертолет?» – через плечо спросил Айвен. «Самолет с вертикальным взлетом». «Ни хрена себе, хорошо живете», – присвистнул наемник. «Можем себе позволить», – буркнул софт. В конце тоннеля показалась дверь. Айвен посторонился, пропуская к кодовой панели софта. Тот протянул руку и вдруг выругался. «Что такое?» Артур взглянул на хакера. «Я рюкзак внизу оставил». «Да и хрен с ним!» Почти в один голос гаркнули Айвен с Артуром. «Нет, не хрен. Там много инфы, часть из которой в единственном экземпляре». Хакер повернулся к наемнику. «Давай автомат за спину и берись за дыма. Справишься с одной рукой? Там недалеко, только во двор спуститься». «Я так понимаю, вариантов у меня нет?» – хмуро проговорил наемник. «Нет». Хакер махнул рукой и заговорил в рацию. «Хан, сейчас от меня 2 человека притащит 3-го. Пусть их кто-то встретит. Погрузи ребят и ждите меня. Мне 2 минуты надо еще». «Софт, ты задолбал!» – сквозь гул прорали в ответ. «Тут жопа начинается. Все небо красное, приборы глючат. Что за фигня?» «Это всплеск», – помрачнел хакер. «Я успею. Все, принимайте раненого». Он быстро набрал код, толкнул дверь и пропустил вперед наемника. «Ход из комнаты ведет на галерею. 10 метров лестница. Там вас встретят». Софт придержал дверь, дождался, пока Артур минует проем, и бросился вниз. До конца тоннеля он добежать не успел. В проеме показалась темная фигура, и в ту же секунду раздался выстрел. Пуля, выпущенная из пистолета, бросила хакера на пол. Броня костюма не подвела. Рассчитывалась она все же на более мощное оружие, но законы физики никто не отменял. «Что-то забыл?» Кот усмехнулся, качнув в руке рюкзак Софта. «Не это?» Командир черных выглядел потрепанным. Комбинезон в крови, правый наплечник дымится, видимо, на него попали капли кислоты. Но в глазах плескалась ярость. Кот уже понял, что операция провалена, впервые за всю его карьеру. И единственное, чего ему хотелось, выместить на ком-то всю злость. Виновник провала, а по совместительству цель номер один, подходил для этого как нельзя лучше. Хакер не стал отвечать. Лежа на спине, он поднял автомат и нажал на спуск. Ничего не произошло. Внимание! До самоуничтожения комплекса осталось 4 минуты. Научной группе и обслуживающему персоналу немедленно покинуть комплекс. Не паникуйте и действуйте по плану эвакуации. Софт лихорадочно передернул затвор, но выстрелить кот ему не дал. Одним прыжком, преодолев разделявшие их расстояние, командир отряда черных пинком выбил оружие из рук хакера, направив пистолет прямо в лицо хакера, незащищенное поднятым забралом, и спустил курок. Пистолет сухо щелкнул. «Су!» – зашипел черный, но что он хотел сказать, Софт слушать не стал. Он ударил ногой, метив промежность. Кот успел отскочить, и удар вышел смазанным. Тем не менее, время выиграть хакеру удалось. Он сжался и одним движением вскочил на ноги. Рука метнулась к кобуре, но поймала пустоту. Софт не помнил, где потерял пистолет, а вспоминать времени не было. Не давая противнику сменить магазин, хакер прыгнул вперед, пытаясь достать кота ударом локтя в голову. Тот увернулся и, в свою очередь, приложил Софта коленом по почкам. Костюм смягчил удар, но равновесие хакер потерял. Тело качнулось, и он врезался в стену. Кот отбросил рюкзак, мешавший ему перезарядить оружие, запустил руку в подсумок. Софт не стал ждать, пока противник приведет оружие в готовность. Он сорвал с головы шлем и с силой швырнул его в черного. Попал. Пистолет отлетел в одну сторону, магазин в другую. Не давая врагу опомниться, хакер ринулся вперед. От прямого в голову кот увернулся и тут же пропустил мощный лоу-кик левой. Правая нога подкосилась, но он устоял, ответив крюком по корпусу. Софт заблокировал удар, ответив апперкотом, который черный едва избежал, и тут же покачнулся от крюка левой в скулу. Кот зарычал, схватил хакера за плечи и ударил коленом в солнечное сплетение, одновременно наваливаясь на него и пригибая к полу. Шея Софта попала в стальной захват. Он не стал делать попыток освободиться, а нагнулся ниже, ухватил кота за икры и дернул на себя. Оттолкнулся ногами и упал вперед на потерявшего равновесие кота. От удара о пол, усиленного весом хакера, у кота на миг потемнело в глазах. Софт не стал ждать, пока противник придет в себя. Скользящее движение, рывок, и вот уже кот хрипит, пытаясь вывернуться из захвата. Софт заблокировал руку противника, вывернув ее под таким углом, что каждое движение причиняло тому нестерпимую боль. Положив предплечье на шею черного, Софт слегка изменил положение, приподнялся и резко перенес на эту руку весь свой вес. Хрустнули шейные позвонки, и противник обмяк. Хакер с трудом поднялся на ноги. «Внимание! До самоуничтожения комплекса осталась 1 минута. Начинаю обратный отсчет. 57, 56...» Софт схватил рюкзак и бросился вверх по тоннелю. 53, 52... Лихорадочный стук пальцев по кодовой панели замка. 50, 49... Не открывается. 48, 47... Еще раз есть. 45, 44. Он проскочил длинный тамбур и всем телом врезался в еще одни двери. Те распахнулись слишком легко, и он едва не полетел кубарем. В спину доносилось. 40, 39. По глазам ударил красный свет. Небо будто налилось кровью. Здесь, практически в самом центре зоны, да еще ночью, это смотрелось особенно красиво и пугающе. Но Софту было не до красот. Хищный силуэт стервятника посреди двора разрушенного завода был также уместен, как космический корабль в ангаре сельхозтехники. Двигатели вертикального взлета работали на холостом ходу. Задняя панель была откинута. На ней маячила фигура в черном глухом костюме с оружием в руках. Увидев Софта, боец нетерпеливо махнул рукой. 36, 35, стучала кровь в висках. Не теряя времени на пробежку до лестницы, Софт перемахнул через парапет и спрыгнул с высоты 2-го этажа. Приземлился неудачно, ногу обожгло болью. 33, 32, считал хакер про себя. Хромая, он побежал к самолету. Боец в черном бросился навстречу. Схватил хакера за руку, перекинул ее через плечо. «Быстрее! Взрыв через 30 секунд!» – выдохнул тот. Они буквально ввалились внутрь самолета. Как только они коснулись пола, аппарель поднялась, и пилот взвинтил оборота двигателей до максимума. Машина плавно и беззвучно взмыла в кроваво-красное небо. «Пристегивайтесь!» – донеслось из кабины. Боец помог софту усесться на скамью для десанта, щелкнул ремнями, упал рядом, пристегнулся. Машина продолжала набирать высоту. «Перехожу в режим горизонтального полета», – спокойно отрапортовал пилот. И тут внизу рвануло. Звук взрыва было слышно даже в изолированном салоне. Самолет слегка покачнулся, но высота уже была безопасной. Боец рядом с софтом отстегнул шлем и из безликого робота превратился в молодого татарина. «Добро пожаловать, нелегал! Ох и впаяют тебе!» «Что с дымом?» – выдохнул софт. «Это тот, что с дыркой в боку. В медкомплексе. Жить будет. Я бы на твоем месте больше за себя переживал. Что это за парни вообще? Какого хрена ты их притащил?» «Это друзья», – твердо сказал хакер. «Твои друзья во враге лошадь доедают», – послышался откуда-то спереди голос наемника. Татарин лишь хмыкнул. «Хорошие у тебя друзья», – покачал головой он. «Это там внизу знаменитая установка полыхает?» «Так точно. Задание выполнено». «Выполнено, это хорошо. Домой?» «Домой», – кивнул софт. Эпилог. Софт поправил куртку и бросил взгляд в зеркало. Увиденное показалось каким-то до нельзя чуждым. Синие джинсы, короткая кожаная куртка, черная футболка под ней. Он так отвык от гражданской одежды, что если б не знал, что в зеркале отражается он сам, не узнал бы. Привычным движением, взъерошив волосы, он покачал головой и вышел из комнаты. Прошел по короткому коридору и толкнул дверь малого конференц-зала, тут же приковав взгляды трех пар глаз. Дым, Артур, Айвен. Люди, которых он подставил, которых использовал в своих целях, которых полюбил, той настоящей грубоватой скупой любовью, что возникает лишь между мужчинами, прошедшими вместе плечом к плечу через все мыслимые и немыслимые испытания, которые заставляют делиться последним пайком, тащить на себе раненого товарища под шквальным огнем, возвращаться в готовые взорваться подземелье и совершать другие, не имеющие ничего общего со здравым смыслом и рациональностью, поступки. И этим людям он сейчас должен объяснить, почему он делал то, что делал, почему он предал их и оставил умирать, и то, что он все же вернулся, сейчас не имело никакого значения. Дым бледный, не успевший отойти от ранения, в черном свитере под горло, сидит неестественно прямо, не откидываясь на спинку кресла. Артур невозмутимый, как обычно. В черном деловом костюме и белой рубашке, остро контрастирующим с уродливым шрамом на лице, он выглядел так, будто ждет регистрации на рейс в вип-зале международного аэропорта. Айвен в своем репертуаре. Синий джинсовый костюм, максимально вальяжная поза, ноги в сапогах-казаках на столе. Все трое смотрели на него. Артур спокойно, наемник безразлично насмешливо, дым с презрением. Софт на секунду задержался в дверях, потом глубоко вздохнул, зашел в комнату и уселся на стол. «Давайте знакомиться. Я Дмитрий Рязанов, позывной Софт, консультант по технической безопасности компании «Феникс Групп». «Ни хреновый консультант», – хмыкнул Айвен. Остальные промолчали. «Я знаю, что у вас есть ко мне целый ряд вопросов, и я здесь, чтобы на них ответить». «Правду?» – из-под лобья посмотрел дым. Хакер выдержал его взгляд. «Правду». «Ну, начинай», – пожал плечами страж. Софт на секунду задумался, кивнул и заговорил. Компания «Феникс Групп», больше известная как группа «Феникс», оказывает разного рода услуги, связанные с щекотливыми ситуациями. Когда правительству той или иной страны невыгодно использовать для какой-либо миссии собственных силовиков, нанимают нас. Нет, есть, конечно, еще огромное количество разнообразных компаний со схожим профилем, но они выполняют больше черновую работу. Кроме того, у нас есть свой кодекс. Мы можем достать документы из города, в котором бушует смертельный вирус, вывести или ликвидировать важных персон, попавших в плен, выкрасть или уничтожить компромат. Но мы никогда не выполняем сомнительных заданий, вроде помощи в свержении правительств, подготовки восстаний, проводки конвоев с наркотиками. «Хватит заливать», – фыркнул Айвен. «Я уже понял, что вы без работы сидите и к вам не пойду. Пропускай вербовку, по существу давай». Софт поморщился, но продолжил. «Чуть больше года назад нас наняли для помощи в уничтожении подпольной лаборатории террористов в одной восточной стране. В ходе миссии мы столкнулись со странными технологиями и биологическими объектами, существование которых современная наука объяснить не в состоянии. Заказчик заинтересовался и продлил контракт, включив в него расследование обстоятельств, благодаря которым все это попало в руки террористам. Ниточка привела к международной террористической группировке «Дети Черной Луны». Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что единственная цель группировки – объединение всех существующих на планете аномальных зон в одно целое. В основном «Дети Черной Луны» разрабатывали Чернобыльскую зону отчуждения, как самую первую и взрослую. Однако работа велась и на других территориях. Артур с Айвеном мрачно кивнули. Софт потянулся к бутылке с минеральной водой, глотнул из горлышка и продолжил. «Мы выяснили, что черные собираются провернуть какое-то дело, для которого им нужна целая куча денег. Добыть эти деньги черные собрались с помощью сетевого взлома, крупного, дерзкого и не имеющего аналогов. По стечению обстоятельств одним из исполнителей был Трой, мой бывший сослуживец. То есть про своих боевых программистов ты мне лапшу на уши не вешал», – процедил Дым. «Нет». Софт взглянул на стража. «Практически все, что я говорил, было правдой». «Практически?» – Дым вскинул бровь. «Да, позволь я продолжу по порядку». «Валяй», – махнул рукой тот. «Было решено внедрить меня в группировку к черным, но на этапе подготовки операции мы выяснили, что их плотно пасет служба безопасности Украины. Чтобы СБУшники не вмешались в самый неподходящий момент, мы приняли решение сыграть с ними в связке. Негласно, конечно. Короче говоря, была разработана двойная легенда. Внедрившись к черным, я позволил СБУ завербовать себя. Как выяснилось, не зря. Именно от них я узнал об установке. Там же мне поставили задачу – проникнуть в зону и попасть в клан к стражам, чтобы получить как можно больше информации». «Ублюдок», – пробурчал Дым. «Не совсем», – ответил Софт. «Не совсем? Наполовину ублюдок?» – Дым начал заводиться. «Дело в том, что когда меня вербовал СБУ, я уже не знал, что я из группы «Феникс». Я считал себя безработным хакером, которому сослуживец предложил крутую тему, а потом человеком, которого пытаются убить. СБУшники по факту спасли меня перед вербовкой, и я им был благодарен». «Совсем ни хрена не понял сейчас», – нахмурился Айвен. «Перед заданием наши специалисты поставили мне психоблок. По сути, подсадили псевдоличность, которая не помнила совершенно ничего о группе «Феникс» и миссии, которую для этой самой группы мне нужно было выполнить. Я был тем, кем и представился – безработным хакером с богатой историей и хорошей боевой подготовкой. Ёб, да я искренне считал, что последние несколько лет просидел в офисном кресле. Мне даже часть рефлексов заблокировали». «Это как?» – Артур выглядел заинтересованным. «Гипнотическое воздействие в сочетании с определенными препаратами. Больше я и сам не знаю, я не спец в этом», – развел руками Софт. Он снова повернулся к Дыму. «Если тебе станет легче от этого, то для СБУ я ни хрена не сделал в течение всего времени, пока был стражем. Все, что им отправил, это доклад о внедрении. Да их ничего, кроме установки, не интересовало. Нет, но они намекали, что, мол, было бы неплохо выяснить, из каких именно источников вы финансируетесь и кто конкретно за вами стоит. Но я сразу решил, что на это все мне накласть присядку. Но особенно смешно стало, когда я понял, что вы сами ничего об установке не знаете, кроме того, что она вообще существует. Впрочем, к тому времени психоблок с меня уже слетел, и ко мне вернулась моя личность». «И какие задачи стояли перед твоей личностью у нас в клане?» «Да по сути эти задачи полностью совпадали с тем, что хотел Антей. Различались лишь в деталях. И вам, и нам нужна была установка. Только Антей думал, что с ее помощью можно уничтожить зону. А наши аналитики просчитали, что если попытаться это сделать, произойдет нечто такое, по сравнению с чем и сама зона детской песочницы во дворе покажется». «Погоди», – прервал его Айвен. «Я что-то потерял нить. Вы искали установку, но вы о ней не знали?» «Нет. Более того, в зону я пошел именно по заданию СБУ. Мое командование таких задач мне не ставило. Я только должен был узнать, для чего именно черным нужны деньги. Но обстоятельства сложились так, что стало выгоднее не снимать мне блок, а посмотреть, что выйдет из этого всего. Об установке я доложил уже позже, когда пропала гипнозакладка. Тогда-то заказчик и решил, что установка должна быть уничтожена. Руководство компании посовещалось с аналитиками и пришло к выводу, что такой расклад наиболее приемлемый. Только осталась одна загвоздка. Черные не нашли установку. У них не было ничего, кроме хорошо закодированной информации по ней. Потому они и готовили запасной план. Удар по зоне с орбиты ядерным оружием. Расшифровать информацию они так и не успели. Потому что явились мы с дымом, и все там взорвали нахрен. Окей, допустим, понятно. Артур посмотрел на хакера. А мы-то каким боком? Тут все очень просто. Ключ к шифру получил именно Моро с помощью своих яйцеголовых. Но у него была только часть информации. Руководство Рассвета и Черных не очень-то друг другу доверяли. Моро требовал у Черных остальную информацию для расшифровки, а они, в свою очередь, требовали у него ключ. В итоге и те остались у разбитого корыта, когда единственная копия оказалась у меня на жестком диске. Остальное вы знаете. Вам мне врать нужды не было. Слушай, ну я одного не пойму. Зачем вам расширять зону? Они что, совсем чокнуты? Это же глупо и нелогично. Это бред просто, в конце концов. Артур непонимающе уставился на хакера. Это только в кино и дурной фантастике зло творит зло только потому, что оно зло. В жизни так не бывает. Хакер хмыкнул. Совершенно верно. Именно здесь и начинается самое интересное. Это не все? Нет. Дело в том, что террористы были только пешками. И черные, и рассвет. Они искренне верили, что идут к своей цели. И те грезили о зоне от полюса до полюса. Но штука-то на самом деле совсем в другом. Обе группировки попросту использовали. Но кто и зачем? Софт посмотрел на товарищей. Они уже выглядели не такими мрачными, как в самом начале разговора. Кажется, даже дым оттаял. Некий союз транснациональных корпораций очень давно мечтает заполучить абсолютный контроль хотя бы над одной зоной. В частности, речь идет о Чернобыльской. Риозона появилась искусственно, в качестве эксперимента, и, кажется, не оправдала надежд. Так вот, основная цель этих ребят – организовать провал международных изоляционных сил. Да такой, который нельзя было бы умолчать. Такой, который бы стал бедствием мирового масштаба, как расширение зоны в Рио. Вы в курсе вообще, что часть войск отсюда бросили затыкать бразильский прорыв? Что сейчас тут ослабленный контингент? И если начнется расширение этой зоны, изоляционные силы и ООН не в силах будут что-то сделать. Вот тогда-то на арену и вышли бы корпорации. Они бы добились контракта на спасение человечества. Добровольно вызвались бы заткнуть прорывы телами собственных бойцов. Учитывая контроль над установкой и некоторые технологии, это было бы не так сложно. А получив неограниченный доступ к зонам, корпорации диктовали бы свою волю всему человечеству. В зоне куда ни плюнь – научные открытия, которые могут полностью изменить человечество. Лечение болезней, продление жизни, новые источники энергии. Государство не в состоянии это использовать. Банально не хватает обученных кадров, не хватает мозгов, перекупленных корпорациями. Если бы им удалось получить контроль, рухнула бы мировая экономика. По сути, полностью сменился бы мировой порядок, и ничего хорошего бы это не принесло. Общество окончательно бы расщепилось на два слоя – тех, кто может позволить себе все, и тех, у кого не осталось бы ничего. А владение телепортацией, а вы все слышали об аномалиях, которые моментально перемещают человека из одного места в другое, и транспортная система бы погибла. А это миллионы рабочих мест. Миллионы людей, которые бы остались без работы. Железнодорожная инфраструктура, морские и воздушные перевозки. Вообще все. Кризис. Такой, с которым невозможно справиться. Артефакты, которые питали наши костюмы и устройства, это же новый источник энергии. Овладей им, и мировой рынок обвалится. Никому не нужна будет больше нефть. Что нефть? Отпадет необходимость в электростанциях всех видов. И это только то, что можно представить. Человечество к такому не готово. И потому допустить то, чтобы корпорации получили зоны в свое распоряжение, нельзя ни в коем случае. В конференц-зале повисла тишина. «Я одного не пойму», – нарушил тишину Айвен. «А кто ваш заказчик-то? И почему было не отдать установку в руки военных? Зачем нужно было ее взрывать? Ведь это невероятная власть. Ты сам ответил на свой вопрос, улыбнулся Софт. Власть. Военный, говоришь? Ты мало видел попыток сделать из мутантов оружие. Мы вот с дымом наслаждались плодами подобных экспериментов. Управляемые мутанты. Прелесть какая. Нет, дружище, военным установку отдавать было нельзя. Ни украинским, ни российским, ни, блин, пакистанским, если бы они тут были. Ответ все тот же. Человечество к такому не готово. Заказчика ты, конечно, не назовешь. Софт лишь покачал головой, виновато разводя руками. Я его попросту не знаю, но можешь считать, что мы работали во имя мира на Земле. Смертный бой не ради славы, ради жизни на Земле. Угу, ясно, кивнул Айвен. Зачем ты нам все это рассказываешь? Задал вполне логичный вопрос Артур. Где гарантия, что, выйдя отсюда, мы не помчимся к газетчикам? Софт хмыкнул. Скажем так, мы ничем не рискуем, рассказывая вам все это, потому что к вам есть предложение. Все выжидающие замолчали. Есть два варианта дальнейшего развития событий. Первый. Прежде чем выйти отсюда, вы пройдете некую процедуру, после которой будете считать, что до установки мы так и не добрались, а я погиб в зоне. Деталей я не знаю, это не моя компетенция. Могу только сказать, что память вам подкорректирует не слабо. Правда, у тебя, Софт посмотрел на Айвена, могут возникнуть некоторые проблемы с твоим начальством. Сейчас они считают, что ты погиб. Как ты будешь выкручиваться дальше, это уж твое дело. Впрочем, денег у тебя хватит, чтобы сделать новую личность. Чем займешься ты, Софт несколько виновато глянул на дыма, я тоже не знаю. Стражей больше нет. Антей объявил о распуске клана. Как понимаю, сделать это его попросило руководство. Только на этих условиях со стражей соглашались снять обвинение. Теперь на месте штаб-квартиры военный опорный пункт. Ты, Артур, вполне можешь начать какое-то новое дело, но, зная твою натуру, далеко не факт, что ты станешь заниматься чем-то легальным. И рано или поздно влипнешь. Хотя, если с тобой будет Айвен, то вы влипнете еще раньше, чем я думаю. Артур улыбнулся. А есть и другой вариант. Вы показали высокий уровень подготовки. По сути, заменили мне группу прикрытия, которая благодаря вам занималась не менее важными делами в другом месте. И вам официально предлагается вступить в ряды группы «Феникс». Можете поинтересоваться у нашего друга Наймита, Софт качнул головой в сторону Айвена. Он подтвердит, попасть к нам очень непросто. С улицы так и вовсе невозможно. Интересная работа, более чем хорошие деньги. Рискованно, да. Но вам всем рисковать не привыкать. Айвен не раздумывал ни секунды. Я согласен. И тут же, а деньги за Рио можно будет себе оставить? Софт со смехом кивнул. Артур помолчал с минуту, потом проговорил. «Я в деле». Софт выжидающе посмотрел на дыма. Тот сидел, глядя в одну точку, потом медленно встал, опершись на подлокотники кресла, и не спеша подошел к Софту. «Я так понимаю, — проговорил бывший страж, — что ты нас внизу слил, потому что у тебя был приказ избавиться от свидетелей». «Угу». Софт опустил глаза, и именно поэтому не успел отреагировать на удар, разбивший ему нос и бросивший на пол. Дым шагнул вперед. «Но потом ты вернулся, и тебя за это вздрючили. Так? Угу!» – промычал Софт, зажимая разбитый нос. «Так вот», – веско сказал Дым, – «запомни, ублюдок, если ты еще раз меня так подставишь, то я вылезу хоть из самого ада, найду тебя и надеру тебе задницу так, что трепка от твоего руководства тебе покажется легким подзатыльником. Ты меня понял? Угу! Хорош валяться!» «Строишь из себя тут гимназистку!» Дым нагнулся и протянул товарищу руку. Впервые за все время, что они провели здесь, он улыбался. В кармане у Софта зазвонил телефон. Продолжая прижимать платок к разбитому носу, он достал смартфон и, непонимающе, уставился на незнакомый номер, высветившийся на экране. Пожал плечами и ответил на вызов. «Слушаю». «Это хорошо, что слушаешь, док», – раздался голос в динамике. «Ты не забыл, что должен денег одному хомо?» «Надеюсь, что нет, потому что иначе у тебя будут большие проблемы». Софт широко улыбнулся и повернулся к товарищам. «Эй, парни, тут вам Шон привет передает. Не желаете пообщаться?» Уважаемые господа читатели и слушатели, вы только что прослушали книгу писателя-фантаста Юрия Уленгова «Время снять маски». Если вам понравилась эта книга и исполнение, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал,